Он называл это дуэлью. И хотя после монотонности лекций такая перемена была приятна, в этом непривычном занятии мне виделся дурной привкус. Сотни студентов покидали Арканум каждый год, примерно четверть из них с гильдерами. Это означало, что каждый год в мире становилось на сотню больше людей, обученных пользованию симпатией. Людей, с которыми ты по той или иной причине мог столкнуться в будущем. Хотя Дал никогда об этом не говорил, мы понимали, что нас учат чему-то большему, чем простая концентрация и мастерство. Нас учили драться. Дуэли также могли приносить некоторую выгоду, поскольку существовали тайные пари. Когда мы хотели побиться об заклад, мы с Савоем ставили друг на друга. Хотя, как правило, у меня не бывало лишних денег. Таким образом, не было никакого совпадения в том, что мы с Савоем регулярно сталкивались, когда готовили материалы. Я передал ему под столом две йоты. Он сунул их в карман, не глядя на меня. «Надо же», — шепнул он, — «кто-то сегодня очень уверен в себе». Я небрежно пожал плечами, хотя на самом деле немного нервничал. Начав четверть без единого пенни, я пока богаче не стал. Но вчера Килвин заплатил мне за оборот работы в Артной две йоты, все деньги, что были у меня сейчас в этом мире. Савой начал рыться в ящике, доставая симпатический воск, шнурок и несколько кусочков металла. «Не знаю, сколько я смогу поставить на тебя. Ставки уменьшаются. Полагаю, 3 к 1 — лучшее, что ты получишь сегодня. Тебе все еще интересно, даже если ставки упадут?» Я вздохнул. Ставки действительно уменьшались, несмотря на мой статус непобежденного. Вчера они были 2 к 1, что означало, что я рискнул бы 2 пенни, чтобы выиграть 1. «У меня есть кое-какой план», — сказал я. «Не делай ставку, пока мы не обговорим условия. Тебе надо получить, по крайней мере, 3 к 1 против меня». «Против тебя?» — пробормотал он, доставая пригоршню всякой всячины. «Не раньше, чем ты выйдешь против Дала». Я отвернулся, чтобы скрыть смущенный румянец от комплимента. Дал хлопнул в ладоши, и все бросились по местам. Я оказался в паре с винтийцем Финтоном. Он был всего на ступень ниже меня в классовой системе рангов. Я уважал его как одного из немногих в классе, кто мог бросить мне реальный вызов. «Хорошо», — сказал Элкса Дал, нетерпеливо потирая руки. «Финтон, вы ниже по рангу, выбирайте оружие. Свечи. Ваша связка?» — задал ритуальный вопрос Дал. Со свечами всегда использовался фитиль или воск. «Фитиль!» — он показал всем кусочек фитиля. Дал повернулся ко мне. «Связка?» Я порылся в кармане и поднял свою связку, помахав ею. «Солома!» По классу пошел шепот. «Это была смехотворная связка! Лучшее, на что я мог надеяться, 3% передачи, может быть, 5. Связка Финтона будет в 10 раз сильнее». «Солома?» «Солома!» — сказал я с чуть большей уверенностью, чем ощущал. Если это не поднимет ставки против меня, то я не представлял, что еще может поднять. — Хорошо, солома, — легко согласился Элкса Дал. — Элир Финтон, поскольку Элир Квоут пока не побежден, за вами выбор источника. Тихий смешок прокатился по залу. — У меня внутри все упало. Этого я не ожидал. Обычно источник выбирал не тот, кто заказывал игру. Я планировал выбрать жаровню, зная, что большое количество тепла поможет свести на нет мое позерство. Финтон усмехнулся, понимая свое преимущество, без источника. Я поморщился. Все, что мы сможем вытянуть из собственных тел. Трудно даже в самых благоприятных обстоятельствах, не говоря уже о некоторой опасности для здоровья.